Сердце охотника. Часть пятая. Бегущий лось жестами приказал Джемми вернуться в хижину древней женщины. Старуха потянула юношу за собой. Он вошел в дом и уселся у огня. Вслед за ним вошли остальные воины. Они встали вдоль стен, окрестив руки на груди. «А что теперь?» – устало подумал Джемми. Воины стояли с каменными лицами. Старуха уселась у огня рядом с Джемми. Затем она запустила руку в его волосы и резко вырвала прядку. «Ой, что вы делаете?» «Я должна подготовить тебя к церемонии». Она придвинулась к нему и зашептала. «Сиди спокойно. Думай только о своей жизни. Если ты рассердишь их, они могут решить твою судьбу иначе». Джемми поднял глаза на воинов и встретился с разъяренным взглядом бегущего лося. «Чтобы выжить, я должен стать одним из них», — подумал юноша. Он кивнул воинам, а затем заставил себя сидеть спокойно и бесстрастно, пока древняя женщина выдирала у него волосы, прядку за прядкой. Он закусил губу, чтобы не закричать. «Надо думать о чем-нибудь другом, о чем угодно, главное не показать, что ему больно». Джемми уставился в огонь. Он представил себе шепот ветра. Она с улыбкой протягивала к нему руки. Старуха с силой рванула очередную прядь. Шепот ветра исчезла, и на ее месте возник Люсьен Гуд. Джемми представил, как Гуд корчится в языках пламени, как медленно горит его тело, сгорает дотла, и чуть не рассмеялся. Да, он должен выжить, хотя бы для того, чтобы отомстить Гуду. «Ну вот, почти готово», — сообщила древняя женщина. Джемми потрогал виски и затылок. Его пальцы нащупали лишь голую кожу. «Ощипали, как цыпленка», — подумал он. В оставшуюся полоску волос старуха вплела разноцветные бусины. «Теперь пойдем», — сказала она, поднимаясь. Джемми тоже встал. Без волос он чувствовал себя как-то неуютно, словно его раздели догола. «Куда мы идем?» «В дом Большого Совета». Впереди шел бегущий лось. Они направились к деревянному строению, на двери которого был нарисован волк. Вождь открыл дверь и знаком велел Джемми войти. Напряженно сглотнув, юноша ступил внутрь. Перед ним открылась одна большая комната. Вдоль стен стояли длинные скамьи. В дальнем конце сгрудились женщины и дети. Джемми бросил взгляд через плечо. Воин остался снаружи. Затем к юноше стали подходить женщины. Каждая протягивала ему какой-нибудь подарок. Рубаху, вышитые ножны, кремень, мешочек для табака. Последней приблизилась шепот ветра. В руках у нее были мокасины. Джемми улыбнулся и в первый раз пожалел, что не знает языка шауни. «Спасибо», — сказал он ей по-английски. Девушка отпрянула. «Сядь», — приказала ему древняя женщина. Джемми опустился на медвежью шкуру, брошенную у огня. Теперь в комнату начали заходить воины и рассаживаться кругом. Напротив Джемми сел бегущий лось с трубкой в руке. Он вытянул из огня горящий прутик, зажег трубку и закурил. Наступила тишина. Тонкий голубой дымок, извиваясь и закручиваясь, поднимался к потолку. Бегущий лось протянул трубку юноше. Когда-то, когда у них была своя плантация, Джемми уже пробовал курить. Он знал, что можно вдыхать дым совсем чуть-чуть, иначе закашляешься. Юноша поднес ярко расписанную трубку к губам и осторожно затянулся, а потом протянул ее обратно бегущему лосю. Вождь кивнул. «Дело сделано», — объявила древняя женщина. «Теперь ты шауни». Время летело незаметно. Джемми жил с шауни, и его уважение к ним росло с каждым днем. Он начал понимать их язык, носил их одежду. Его штаны украшала длинная бахрома, на ногах красовались мокасины. Он научился ходить по лесу легко и беззвучно, словно тень, не оставляя после себя следов. Каждое утро бегущий лось разрисовывал лицо и грудь Джемми, чтобы ему сопутствовала мудрость и удача. Каждое утро они отправлялись на поиски бизонов. Каждый вечер они возвращались домой ни с чем. Однажды вечером, когда Джемми собирался выйти в свою хижину, бегущий лось преградил ему дорогу. «Где бизоны?» – спросил он сурово. «Они неподалеку», – ответил Джемми, который уже неплохо понимал язык шауни. Вождь поглядел на него с подозрением. «Если ты лжешь, ты умрешь». Джемми смотрел вслед удаляющемуся индейцу. «Что будет с ним, если он не найдет бизонов?» «Меня оставили жить только потому, что я похож на мальчика из видения древней женщины», — подумал он горько. «Мальчика, который отведет их к бизонам. Но я не тот мальчик. Я не могу им помочь. И скоро они об этом догадаются». Неподалеку раздался звонкий смех. Джемми обернулся и увидел несколько женщин, которые гоняли ногами деревянный шар. Мужчины старались помешать им. Все смеялись и перекрикивались. «Играют», — догадался юноша. Он вдруг почувствовал себя ужасно одиноким. Он бы с удовольствием поиграл вместе со всеми, но вряд ли ему будут рады. «Я живу с Шауни, но я не Шауни», — подумал он грустно. Ему приходилось разговаривать только с бегущим лосем и древней женщиной. Утром и вечером он ел у старухи, а ночью спал один в своей хижине. Группа переместилась ближе к нему. Джемми наблюдал, как один из индейцев перехватил шар у женщины и повел его в другой конец деревни. За воином погналась шепот ветра. Она легко преградила индейцу дорогу и ловким ударом выбила шар у него из-под ног. С довольной улыбкой она покатила шар туда, где стоял Джемми. Он смотрел на нее, словно зачарованный, чувствуя себя все более одиноким. Девушка подняла взгляд от шара и заметила Джемми. «Как мне хочется поиграть с ними», — подумал он с отчаянием. «Но они не позволят. Я чужой для них». Шепот ветра с силой ударила по шару. Он покатился и замер у самых ног Джемми. Он глянул на шар, затем на девушку. Она смущенно улыбнулась и махнула ему рукой. Джемми посмотрел на остальных игроков. Все кивали и взмахами приглашали его в игру. Ощущение счастья и необычной легкости переполнило его. Он не сильно стукнул по шару, затем ударил покрепче. Шар покатился в сторону леса. Джемми помчался за ним. За спиной раздался веселый, беззаботный смех. Его догонял и шепот ветра. «Разве твои люди не играют?» – спросила она. «Нет, в такую игру я не умею играть». «Смотри», — приказала девушка. Она примерилась и легко ударила по шару ногой. Шар послушно покатился в сторону поселения. «Значит, я должен бить не носиком, а боком ступни. И все равно проиграешь», — рассмеялась шепот ветра. Она ударила по мячу и побежала обратно к играющим. «Но это мы еще посмотрим», — мысленно ответил Джемми и припустил вслед за ней. Вскоре он вместе со всеми уже носился за шаром. Они веселились, пока не стемнело. Шепот ветра оказалась права. Мужчины проиграли. В ту ночь Джемми долго не мог уснуть. Он лежал, глядя на звезды, сияющие сквозь небольшое отверстие в крыше, и думал о шепоте ветра. Рядом с ней он не чувствует себя чужим. Темное облако закрыло звезды. Перед глазами юноши встало лицо Люсьена Гуда. «Шауни многому меня научили», — думал Джемми. «Многому такому, что поможет мне отомстить за родителей. Теперь я умею охотиться и идти по следу. Я легко найду Гуда, когда захочу. Но пока мне не хочется уходить от Шауни. Кажется, я влюбился». Его глаза медленно закрылись. Сон вступил в свои права. Образы шепота ветра и Люсьена Гуда расплывались перед глазами. Или он, или она. Любовь или месть. Он не может получить и то, и другое. Нужно выбирать. На следующее утро индейцы радушно приветствовали его. Их отношение переменилось после того, как шепот ветра пригласил его поиграть с ними. И кажется, индейцы еще больше поверили в то, что он тот самый человек, который поможет им найти бизонов. Но они ошибались. Джемми все время помнил об этом. Он думал об этом каждый день, пробираясь по лесу вместе с остальными воинами в поисках следов священного животного. Но дни шли, а они так не напали на след бизонов. Воины стали молчаливее и беспокойнее. Они перестали болтать и смеяться с Джемми. Снова смотрели на него хмуро и подозрительно. Скоро они догадаются, что он не тот, кто им нужен, что ничем не может им помочь. Тогда они убьют Джемми, без всякой жалости. Усталый и отчаявшийся после целого дня поисков, Джемми возвращался в деревню вместе с остальными индейцами. Ужасно хотелось есть. И не ему одному. Если бы только нашли бизонов, горестно подумал он. Они поверили бы в меня. И, может быть, тогда шепот ветра посмотрела бы на меня так, как она смотрит на бегущего лося. Тут он заметил шепот ветра. Она сидела около своей хижины перед ткацким станком. Джемми огляделся по сторонам. Бегущего лося нигде не было видно. Тогда он направился к девушке и присел возле нее. «Привет, шепот ветра», — сказал он негромко на шауне. Она в ответ, как всегда, застенчиво улыбнулась, продолжая быстро перебирать нити. «Знаешь, у меня ведь до сих пор нет одеяла», — сказал он, легонько щупая полотно, сотканное ее тоненькими пальчиками. «Это одеяло для воина, за которого я выйду замуж», — ответила она, снимая руку юноши с материи. «Когда я закончу ткать, я подарю его воину, которого выберу себе в мужья. И тогда я стану его женой». «Подари его мне, шепот ветра», — попросил он мягко. «Я буду тебе хорошим мужем», — она рассмеялась в ответ. «Глаза волка, ты не можешь жениться на мне. У тебя даже нет перьев, отмечающих твои славные дела. А женщина зовет к себе в дом. А женщина зовет к себе в дом самого смелого воина». «Она права», — подумал он. «У меня нет перьев. Только шрамы на спине и груди, оставшиеся после бега через строй воинов. Глаза волка». Он обернулся. В дверях своей хижины стояла древняя женщина. Она поманила его к себе. «До свидания, шепот ветра», — сказал он все так же негромко. Она не ответила, продолжая ловко ткать свое свадебное одеяло. Джемми приблизился к старухе. «Зайди ко мне», — шепнула та хрипло, глядя куда-то мимо него. Он вошел в хижину. Тени обступили его со всех сторон. Ему даже показалось, что он чует застарелый запах крови. «Ты не нашел бизонов?» – прохрипела старуха. Джемми пожал плечами. «Я ищу их каждый день с рассвета до заката. Может быть, завтра мы наткнемся на след». «Может быть», – передразнила его старуха. «А может быть, завтра ночью твоя жизнь оборвется». «Оборвется?» Джемми шагнул к ней. «О чем ты говоришь?» «Люди больше не доверяют тебе. Они поговаривают о том, что следует заново решить твою судьбу». Джемми закрыл глаза. У него нет никакой надежды. Они все потребуют его смерти. Он заходил по хижине. «Я пытаюсь, но я ведь ничего не знаю о бизонах. Я ищу следы бизонов, а вижу лишь шепот ветра. Я не могу думать ни о чем и ни о ком, кроме нее». Он посмотрел на древнюю женщину. «Я влюбился в нее, но ей нужен лишь смелый воин». «Я смогу помочь тебе», — сказала старуха. «Но как?» «С помощью колдовства. Я знаю приворотный заговор, который заставит ее полюбить тебя». В нем снова вспыхнула надежда. «Заговори ее, пусть она полюбит меня, тогда я смогу найти бизонов». Старуха посмотрела на него, сузив глаза. «Подумай хорошенько, глаза волка, нужно ли тебе это колдовство? Ведь сделанного не воротишь. Я хочу, чтобы шепот ветра стала моей женой», — настаивал он. «Но цена будет высока. Я готов заплатить любую цену, лишь бы она полюбила меня. Скажи, скажи, что от меня требуется?» Голос старухи понизился до шепота. «Полнолуние, ты мне отдашь свою душу». Его душу. Он посмотрел на железные прутья. Она хотела мою душу. Как я мог согласиться? Он вскочил и снова забегал по клетке. Вперед-назад, вперед-назад, словно пытаясь убежать от преследовавших его воспоминаний. Я хотел жениться на шепоте ветра. Она почти закончила свое свадебное одеяло. Я знал, что она отдаст его бегущему лосю, если я не сделаю что-нибудь. Что-нибудь, что заставит ее выйти за меня. Я даже не понимал тогда, что это такое, моя душа. Я не чувствовал ее. Не мог прикоснуться к ней. Казалось, это так легко отдать ее, обменять на любовь шепота ветра. Он замер и поднял глаза к луне. Полной луне, которая стала его врагом. Тогда я еще не знал, как сильна власть полной луны, как опасна полная луна. Я с нетерпением ожидал полнолуния, потому что в эту ночь шепот ветра станет моей. Так обещала древняя женщина. Он метался по клетке, но воспоминания не отставали. Я любил шепот ветра. Я мечтал жениться на ней, а старуха была единственной, кто не сомневался во мне с самого начала. Я думал, она и вправду хотела помочь мне. Она называла меня «Глаза волка». Вот я и стал глазами волка. Тогда в деревне я сделал свой выбор. Решил забыть про Люсьена Гуда и остаться с Шауни. Жениться на шепоте ветра и зажить счастливо. В ночь полнолуния я выбрался из своей хижины и пошел за древней женщиной в лес. Если бы только она рассказала мне все до конца. Если бы только я знал все, что со мной случится в лесу. Если бы только я понимал, что это такое отдать свою душу. Джемми уходил за древней женщиной все дальше и дальше в лес. Сырой воздух холодил кожу. Ветки раскачивались от ветра, словно пытаясь схватить его, удержать, утянуть в непроглядный сумрак ночи. Ему вдруг захотелось повернуть назад, убежать обратно в деревню, спрятаться в хижине. Что наколдует старуха? Может быть, ее колдовство сделает ему больно, убьет его? Он вдруг замер на месте. Древняя женщина смотрела на него в упор с легкой улыбкой, как будто читала его мысли. «Иногда это очень мудро вовремя испугаться», — сказала она просто. «Но ты уже зашел слишком далеко. Поздно отступать. Иди сядь рядом со мной», — добавила она, опускаясь на колени. Джемми присел рядом. «Что ты будешь сейчас делать?» «Шшш! Молчи», — предупредила она. «Ты должен молчать, пока не закончится колдовство. Когда колдовство закончится, у меня уже не будет души», — подумал Джемми. «Интересно, это больно?» Полная луна ярко освещала прогалину, бросая серебряные отсветы на древнюю женщину. Та сняла с шеи узкую полоску кожи, на которой болтался острый зуб. «Это волчий клык», — уважительно шепнула старуха. «Волк силен, умен, быстр». Она положила клык на ладонь. Луна ярко осветила вырезанный на нем странный рисунок. Коготь с пятью кольцами. Без всякого предупреждения старуха резанула клыком по груди Джемми. Он испуганно закричал и дернулся назад. Капли крови сверкнули в лунном свете. Такие теплые, на его холодной груди. Древняя женщина накинула полоску кожи ему на шею. Клык лег точно в ямку под горлом. Джемми показалось, что он слышит стук собственного сердца, эхом отдающийся в клыке. Тем временем старуха достала из своего узла кожаный мешочек и деревянную миску. Она перелила жидкость из мешочка в миску, запрокинула голову и сделала несколько глотков. Затем протянула миску Джемми. «Пей!» — приказала она. «Что это?» «Оно даст тебе все, что ты заслуживаешь. Теперь, как только шепот ветра увидит тебя, она сразу же влюбится», — пообещала древняя женщина. Джемми на мгновение прикрыл глаза. Он услышал смех своей любимой, увидел ее улыбку, ее тонкие пальцы, тущие пестрые нити. Сегодня она закончила свое одеяло. Завтра она отдаст его бегущему лосю. После этого она уже никогда не сможет принадлежать Джейми. Он решительно поднес миску к губам. В нос ударил острый запах крови. Чьей? Неважно, если это приведет к нему шепот ветра. Джейми сделал большой глоток густой темной жидкости и тут же поперхнулся и закашлялся. Древняя женщина наблюдала за ним. Она снова поднесла миску к его губам. Джейми допил остаток одним глотком, облизнул губы. «Что теперь?» «Теперь будем ждать», — она странно улыбнулась. От этой улыбки у него по коже пробежал холодок, но он заставил себя сидеть спокойно и ждать. Внезапно боль пронзила его внутренности. «Что ты мне дала?» — прохрипел он, сгибаясь пополам и задыхаясь. «Силу!» «Власть!» — отвечала она спокойно. Джейми почувствовал, как тело его заледенело, затем начало гореть, как в огне. Сначала кончики пальцев, а потом и все тело закололо мелкими иголочками. Он сжался в комок, стиснул зубы. Его трясло, по телу пробегали судороги. «Господи, что со мной? Что происходит?» Он вытянул одну руку. Кожа на ней растягивалась, выгибалась, вздымалась волной, словно что-то перекатывалось под ней. Раздался треск костей, его костей. Густая шерсть пробилась сквозь кожу. Лицо вдруг вытянулось, превращаясь во что-то. В морду. Зубы стали длинными и острыми. Он дышал тяжело и быстро, высунув язык. Он стоял на четвереньках и никак не мог подняться на ноги. Точнее, на задние лапы. «Нет!» – закричал Джейми в ужасе. «Нет!» – слова произносились с трудом, язык не слушался его. Он посмотрел на древнюю женщину, словно заглянул в зеркало. Джейми понял, кем он стал. Он превратился в волка.